Через неделю приехали ее родители и привезли Павлика. И несколько дней родители с Павликом жили у родителей Стаса. Анна же оставалась у себя и из дому выходила редко. Она отодвинула все, что мешало ей сосредотачиваться на своем состоянии, на том, что происходило с ней без Стаса, и в то же время вместе с ним. Потом родители уехали, но Павлика Анна домой не забрала, потому что ребенок тоже мешал ее отсутствию здесь и присутствию совсем в других местах. Она по-прежнему чувствовала, что нужна Стасу. После 9 дней Анна принялась разбирать его бумаги. Перевод книги оказался законченным почти полностью, только последняя глава оставалась в черновике. Но Марина, та, с которой Стас разговаривал на балконе после первой их ночи в Пицунде, сказала, что все просмотрит и окончательно подготовит к публикации. Спустя месяц позвонила хозяйка квартиры и сказала, что ее торговое представительство закрывается и скоро она возвращается в Москву. Неделю Анна не спеша переносила вещи к родителям Стаса и к приезду хозяйки полностью освободила квартиру. Жить с людьми, даже если ими были его родители, оказалось трудно, почти невозможно. Они разговаривали, включали радио и телевизор. Правда, делали они это в основном только для того, чтобы отвлечься от горестных мыслей. Анна же, наоборот, чувствовала, что чем больше она в тишине думает о Стасе, тем медленнее течет время, которое их разделяет. Иногда ей удавалось сосредоточиться настолько, что время почти совсем останавливалось, и она уже могла различить сухое поскрипывание пляжного песка, крики чаек и даже чувствовала, как припекает солнце и пахнет древесная смола. И ей оставалось сделать только шаг назад и наткнуться спиной на идущего следом Стаса. В конце лета вышла книга, которую переводил Стас. Пришли Марина и Кирилл, и они вместе отметили это событие. Каждое воскресенье родители Стаса ходили на кладбище. Анна нет. Но они не осуждали ее за это. Почему она должна была думать, что Стас там? Это ей только мешало продолжать любить его. Когда-то в тот месяц, когда они, бездомные, слонялись по холодной Москве, на Анну вдруг нашло озарение. Она ясно поняла, источник ее любви не в Стасе и не в ней, а находится он где-то отдельно и выше, и вообще принадлежит не им. И теперь она точно знала, что так оно и есть, потому что источник их любви остался все там же, будто ничего не изменилось с уходом Стаса. Спустя полгода умер Александр Иванович, хотя ему не было еще и 65. С утра поехал на работу, а днем позвонили уже из больницы, ему стало плохо в метро. И опять они сидели с Варварой Михайловной на кухне и пили горячий чай. А Варвара Михайловна, качая седой головой, с развившимся перманентом и как-то изумленно заглядывая Анне в глаза, спросила: «Деточка, как же ты это пережила?» И, угадав ответ, заплакала. Потом Анна стала выходить на работу, а Варвара Михайловна сидела с внуком. И жизнь как-то шла и шла вперед, словно сама по себе. Поначалу Стас часто ей снился. Это были нежные, полные взаимных признаний сны. И после этого Анна несколько дней ходила как помешанная, настолько явственным и сильным было присутствие Стаса. Со временем сны стали сниться реже. Но по ним, потому что она в этих снах чувствовала и о чем думала, Анна опять вспоминала, как она его любила. В гараже вместо старенького москвича Александра Михайловича давно стоял Стасов Volkswagen. И Анна решила воплотить свою давнюю мечту – научиться водить. Права она получила с первого же раза и ездила с удовольствием за город с сыном и Варварой Михайловной или по Москве, но только очень рано утром или после 9 вечера, когда спадал поток машин. И первое время на ладонях у нее возле самого сгиба пальцев были маленькие сухие мозоли, как тогда у Стаса. Шли годы. Кирилл со своей академической женой и сыном уехал работать по контракту в Германию. Потом кто-то из знакомых сообщил, что такая Светочка снова вышла замуж. В Петербурге не стало Таисии, которая жила так долго, что успела умереть в том же городе, в котором родилась. Потом позвонила Катюха и рассказала про Левушку, а через полгода про Серого. Потом странно и одиноко умерла Анина подруга-поэтесса. Потом в своей колхиде вспыхнула и сгорела Медея. Потом незаметно угасла Варвара Михайловна. И Анне стало казаться, что вокруг нее постепенно выключают свет. Сначала в коридоре, потом в ванной, потом на кухне, потом в комнате. Но свет, который гас снаружи, начинал гореть внутри нее. И она совсем не считала, что этих людей теперь нет. И даже как будто не слишком переживала их уход. И некоторые знакомые называли ее черствой. Но передать им свой опыт Анна не могла. Потом она стала путаться, какие события произошли в ее жизни до Стаса, какие после. Ей казалось теперь, что все случившееся до последнего дня было при нем, и вообще никто никогда не умирал. Вот еще глупость какая. Подруга Ленка растила дочь Арину, писала книги, преподавала. Между делом она вышла очередной раз замуж, кажется, вполне окончательно, за человека, носящего ее девичью фамилию, в смысле, за своего однофамильца. Оттенок инцеста в этом союзе все же наблюдался. Себе Ленка никогда не изменяла. Васек долго преследовал Ленку, правда, издалека, и в конце концов целиком отдался на волю, точнее, на произвол другой своенравной дамы, русской филологии. И та даже родила от него несколько умных литературоведческих книжек и сборник стихов. Фатьмуша родила от фортуны Давида. То есть уравновесила свое мусульманство и мужнино православие вполне иудейским именем сына. Она всегда тяготела к гармонии. Какими-то неведомыми путями Фатьмуша устроилась работать в Министерство культуры, в отдел международных взаимосвязей. По сути, на работе и дома она занималась одним и тем же делом. Сашка с Ириной получили французское гражданство и вскоре развелись. Сашка реализовал свою детскую, еще на трех мушкетерах замешанную, любовь к Франции, став лучшим гидом по Парижу и его окрестностям. Его экскурсии с интересом слушали и сами французы. Он часто звонил Анне, рассказывал о своей работе и своих женщинах. Наверное, потому что в жизни все давалось ему относительно легко. Он и выдумал себе забаву – покорение женщин. Но чаще всего эти крепости сдавались стареющему мушкетеру без боя. У Анны опять все было по-прежнему. Павлик уже ходил в школу. Каждое лето Анна отвозила его на машине в Питер на родительскую дачу. Погостив несколько дней, она возвращалась. Это была дорога, которой последний раз уезжал от нее Стас. Больше всего на свете она любила теперь часы безостановочного, ничем не стесняемого движения, потому что в этом движении ей чудилась почти физическая победа пространства над временем. Последнее лето тысячелетия выдалось теплым, полным сирени, прозрачных утр, душных полдней и мимолетных ярких гроз с лиловыми разрывами облаков, молниями и озоновой свежестью воздуха после. Анна опять возвращалась в Москву. Солнце за ее спиной клонилось к закату. Только что кончилась гроза, и почти всю линию горизонта впереди аркой обнимала двойная радуга. А мокрый серебристо-серый асфальт казался, если смотреть на него пристально, морской переливающейся поверхностью. Анна опустила стекла с обеих сторон, и шум прибоя, такой, каким он бывает после короткой непогоды, ворвался в салон машины. И Анна впервые за много лет почувствовала кураж, как тогда, на поребрике в ожидании автобуса или на малу, когда она сидела, покачивалась на перилах, а Стас смотрел на нее потемневшими глазами. И вдруг она подумала, что еще год, и она будет уже старше Стаса, и удивилась такому обстоятельству. За Тверью уже начало смеркаться, но не темнеть, потому что позади Анны оставалась питерская белая ночь, и только впереди на горизонте обозначилась темно-синяя, словно обещанное море, вечерняя полоса. Недалеко от въезда на мост Анна прибавила скорость. Точно ей надо было совпасть по времени с какой-то важной точкой в пространстве, и шум прибоя в салоне усилился. И тут она увидала справа на дороге человека. Мужчина стоял и голосовал, подняв руку с зажатой в пальцах сигаретой. И еще Анна успела заметить, что ворот его светлой рубашки распахнут. Анна задохнулась и хотела притормозить, но машина уже вынесла на виадук, и шум прибоя стал оглушительным. И Анна чувствовала, что почти летит, и подумала, вот и море совсем близко, ближе не бывает. Но в последний момент она справилась с управлением и выровняла машину. Анна вытерла мокрый лоб. Нет, так дальше не пойдет. Так было бы слишком просто. И вообще, не напрасно же Стас говорил тогда про опыт и про то, что она должна жить долго-долго. И Анна приподняла стекла в салоне, просто на всякий случай, чтобы убавить шум прибоя, и чтобы прибой этот случайно не разбил ее о прибрежные камни, не выбросил на берег, а наоборот, Вынес обратно в открытое море, в бесконечное море любви, желания и жизни, только иногда принимающий вид смерти. В конце декабря Анна шла вверх по левой стороне Тверской к Пушкинской площади. Приближался Новый год. И не просто Новый год, а миллениум. И, кажется, все кругом рассчитывали на чудо. Анна приехала в центр, чтобы купить подарки сыну, подругам и родителям, потому что на каникулы она хотела отвезти Павлика в Питер. Было 4 часа. Ясный и морозный день к вечеру поблек. Низкие облака скомкали разгоревшийся было закат, и воздух сделался плотным и влажным, с характерной морской отдушкой. Анна тряхнула головой, чтобы прогнать наваждение, но все оставалось по-прежнему. В одной из боковых улиц клубился маленький новогодний карнавал. Люди в ярких костюмах танцевали на самодельном подиуме, а загримированные под битлов подростки старательно выводили незатейливое «Это вечер трудного дня, вечер трудного дня». И жизнь кругом пыталась казаться простой и надежной, как слова этой песенки. Анна немного послушала и пошла дальше, к Тверскому. На переходе горел красный. Поверх несущихся машин Анна увидела увитую гирляндами разноцветных лампочек детскую горку в самом начале бульвара, а возле горки — нарядную женщину в легких, не для московского снега, сапожках, белой шубке и золотистой небрежно-ажурной шали. Рядом с женщиной приплясывала и хлопала в ладоши девочка лет 10, тоже в нарядной шубке, а на самой горке, никак не решаясь съехать, стоял прелестный маленький мальчик с немного обиженным выражением пухлого рта и рыжими прядями, выбивающимися из подвязанной шапочки. Прохожие оглядывались на женщину и ее нарядных детей и улыбались. А женщина все пыталась сфотографировать мальчика и весело махала ему и кричала, чтобы он не боялся и съезжал. И Анна еще подумала, что выглядят они как приезжие. Потом что-то дрогнуло в Анне. И она ахнула про себя. Сначала Анна узнала мальчика. Точнее, в мальчике узнала его мать. Это была Алиса. Она почти не изменилась. Просто стала уверенной в себе, раскованной и, кажется, очень счастливой. Зажегся зеленый свет, и первым желанием Анны было ринуться через дорогу, ведь она искала Алису, расспрашивала о ней старых общих знакомых, но никто ничего не мог сказать. А тут такая невероятная встреча. Анна по инерции уже почти ступила на переход, но остановилась. Она вдруг поняла. Все, что она сейчас произнесет или сделает, будет лишним. Это будут только слова и только жесты. А на самом деле все уже произошло. Именно в этот миг все окончательно совместилось, совпало. Точно разнесенные во времени и пространстве фрагменты замысловатого пазла. И впереди было теперь столько же слез и счастья, сколько будет их позади. Рыжеволосый мальчик, преодолев наконец-то страх, заскользил вниз по горке, навстречу фотообъективу. Снимок навечно запечатлел испуганное и вместе с тем счастливое лицо ребенка, сужающуюся перспективу бульвара, деревья и кусок проезжающей части с синим «Вольво», который спустя секунду уже за кадром шумно промчался мимо Анны. На светофоре опять зажегся красный свет, потом опять зеленый. Взяв детей за руки, Алиса шла вниз по Тверскому. Анна стояла на поребрике, отделяющем проезжую часть от тротуара. Мимо нее, совсем рядом, с характерным звуком быстро набегающих волн, обдавая ее брызгами, летели машины. В этом прибое слышался и плеск ангельских крыльев, и хоровое пение, как тогда, под потолком 9-метровой комнаты на Петроградской. Зажглись первые фонари. Тут же, как по команде, с неба начали падать влажные тяжелые хлопья, и Анна, стоя у края дороги, долго еще видела сквозь медленный и всеохватный снегопад, как в глубине бульвара мелькает, постепенно растворяясь в сумерках, Алисина белая шубка.